Глава 4. Прошло не так много времени с дискотеки, когда в дни зимних каникул, шатаясь по улицам района и предаваясь привычным грезам, Май смог, наконец, отомстить одному из обидчиков за свой позор. В сумраке улицы он разглядел Игоря, на вид всего продрогшего, в тоненькой курточке, без шапки, шедшего пружинистой походкой к перекрестку. Волна ненависти в ту же секунду поднялась в груди Мая, налила его руки, ударила в голову. Он сорвался на бег и настигнул неприятеля раньше, чем тот успел сделать шаг на зебру. Игорь хотел было открыть рот, чтобы для собственной храбрости сказать пару гадостей, но прежде получил удар кулаком в худое лицо с первым пушком юношеских усов над губой. «Погодь, погодь!» — задыхался Игорь. «Ты чё?» Май не дал ему собраться с духом и снова атаковал. Игорю пришлось отбиваться. «Эй!» — окликнул их проходящий невдалеке мужчина, державший за руку милую спутницу. «Ребят, вы чего там?» Видя, что парни не реагируют, мужчина отпустил женскую ручку и быстрым шагом направился к драчунам. «Кто-нибудь, остановите их, а то они сейчас поубивают друг друга!» — послышался тревожный голос пожилой женщины с маленькой черной собачкой. «Он просто взял и налетел на него, как бешеный, и начал избивать. Тот ему даже слова не сказал. Что это, пьяный он, что ли, или наркоман? Надо милицию звать», — говорила все та же женщина, вертя головой по сторонам в поисках слушателей. Подойдя к дерущимся, мужчина сначала попытался к ним обратиться словами. «Эй, пацаны, вы чего?» Но, не получив ответа, стал отчаянно и рискованно втискиваться между ребятами, распихивая их локтями. Он был не намного выше их, но внезапное появление третьего лица охладило пыл Майя. Он замешкался, ослабил хватку и рассеянно стал отвечать на вопросы незнакомца, который пытался разговором утихомирить и отвлечь их. Дома нерадивого сына ждал новый скандал. Заметив свежие следы драки, мать обрушилась на своего отпрыска. «Ты что, меня до второго инсульта довести хочешь, а? Да как тебе не стыдно с разукрашенной мордой ты все время ходить? Вас в школе вообще ничему не учат. Ну вот скажи мне, в кого ты такой уродился? За что мне это? Ну надо же, дрочливый сын! Остолоп, в кого ты такой дурной пошел? Кто тебя драться научил?» «Я сам», — мрачно отозвался Май. «Дерутся только урки, знаешь, которые на нарах сидят. Они как обезьяны, не могут друг с другом договориться. Вот и калашматят. А ты у нас с какого дерева спустился?» «С родительского». «Да как ты смеешь?» — повернулась мать. «Опять?» — взвизгнула она, увидев, как сын по детской привычке снова слюнявит волосы. Ее нестерпимо раздражала эта привычка и поза молодого человека, которую он всегда принимал при неприятных разговорах с домочадцами. Сидя с широко расставленными ногами, прикрывая руками гениталии и из-под лобья глядя на собеседника. По ее мнению, эта поза выражала глубинную неприязнь взрослеющего ребенка к своему родителю. «Бесишь меня!» — крикнула мать, занеся над ним руку. Но ударить было нечем, поэтому рука бессильно упала обратно. Раньше Май никогда не реагировал на эти выкрики, только бросал слюнявить волосы и, в зависимости от содержания разговора, либо уходил к себе в комнату, либо продолжал с мрачным видом выслушивать претензии. Но не в этот раз. Мать продолжала сыпать упреки. Сын отвернулся к окну, за которым серой мглой затянуло небо, потом перевел взгляд на мамину руку, уже почти обездвиженную после инсульта. За это время она как-то странно искривилась в пальцах, подвернувшись вовнутрь. Рука иссыхала и напоминала безводные корни упавшего дерева с глубокими сине-зелеными венами. С брезгливостью и жалостью он рассматривал эту кисть. И тут же ему стало стыдно за свое отвращение. Была ли у него любовь к ней, к той, что подарила ему жизнь? Он на минуту почувствовал горечь. «Я ничего не могу поделать. Не могу и не хочу», — пришла заключительная мысль. Он корил себя за холодность, бывшую следствием их взаимоотношений, но не был холоден по натуре. Просто еще не пришло время. Нужно было повзрослеть, познать теплоту общения, дружбу, взаимную любовь, пройти через истинные переживания, прийти к победам над собой. Все это поможет раскрыть весь дремлющий потенциал, поможет познать самого себя, все еще впереди. Сейчас же ему казалось, что мать чрезвычайно стара, хотя ей не было еще и 60. Она и правда выглядела старше. Истощенная, сухая, жилистая. Помимо перенесенного инсульта, она страдала хронической анемией, которая с годами придала ее коже бледно-восковой оттенок. Да и вообще она вся выглядела блеклой, как моль. Всегда ворчала, все время копошилась с хозяйскими делами. И детство Маю запомнилось маленькой кухней, пропахшей заскорузлым жиром, с тусклым освещением, разбитой плиткой в ванной и вечно недовольной родительницей. «Ты в жизни кем хочешь стать? Бездельником, алкоголиком, как твой отец? Сдохнуть под забором?» «Послушай, чего ты от меня хочешь? Учусь я нормально, по ночам не шляюсь. Какие еще проблемы тебе мешают нормально жить?» — сказал Май, очнувшись от своих мыслей. «Что? Да ты жрешь за наш счет!» Это было уже слишком. Молодой человек поднялся с табурета, сын был уже ростом с маму, и, зло посмотрев в ее возмущенное лицо, ушел к себе. Это была обида, клокотавшая в его сердце, перехватывающая дыхание. Зайдя в комнату, Май со всей силы пнул стул, стоявший у рабочего стола, и пообещал себе как можно скорее свалить из родительского дома. «Какое уж тут творчество, когда тебе здесь жить не дают!» — буркнул он себе под нос. С приходом подросткового возраста Май стал реагировать на выпады окружающих очень резко и нетерпеливо. Внутренние переживания зашкаливали, и в последнее время он постоянно балансировал на краю негативных эмоций. Его вдруг стали раздражать замечания. Он предавался самокритике и ощущал свою никчемность во всем. Приходилось усердно работать, тратить много сил, чтобы доказать обратное. «Кем я хочу быть?» — вспомнил он слова матери. «Свободным от всех вас». Недавнее столкновение с бывшим обидчиком потащило за собой шлейф новых конфликтов. Как-то на переменке Игорь, проходя быстрым шагом мимо одноклассника, схватил его за локоть и торопливо шепнул: «Ты труп, маячок», и также быстро просифонил по коридору. Май бросил на него жесткий взгляд. Игорь, уже слегка отдалившийся в этот момент, развернулся всем корпусом, продолжая двигаться назад, и ткнул в воздухе двумя пальцами, изображая угрозу, будто он ими протыкает недругу глаза. Его лицо было настолько серьезным, что граничило с комичностью. Подметив это, Май усмехнулся. После последней драки он чувствовал в себе силы противостоять этой шайке еще раз. Еще до новогодней дискотеки Май узнал телефонный номер Юлии. Это случилось после занятий, когда он спускался в раздевалку и услышал любимый, тревожащий его сердце голосок. Юлия стояла за дверным проемом первого этажа и разговаривала с ученицей. «Маме передашь мой телефон, пусть позвонит или зайдет ко мне в школу», и продиктовала номер. Каждая его цифра запечатлевалась в памяти молодого человека, как печать от раскаленного железа. Никогда в жизни он не был так сосредоточен, как в этот момент. Но еще долго не решался позвонить. Тем более это желание временно оставило его после позора на школьной дискотеке. Однако страшнее всего ему было узнать, кто подойдет к телефону. Вдруг не она. Раздастся чей-нибудь чужой и грубый голос, который ранит его в самое сердце. Май обманывался, не хотел даже думать, что его возлюбленная имеет с кем-либо отношения, живет не одна. И если это правда жизни, ворвется к нему, откроет ему глаза, он пропал. Тогда все потеряно. Но жизнь оберегала его. Она жалела его размягченное, ранимое сердце, его тонкую душевную организацию, его наивность, его еще детские грезы. И вот он решился. Бродя по улицам в один из дней зимних каникул, набрался смелости. Был вечер, около 7. Мягкий снег кружил в суете города. Возле метро на улице висели телефоны-автоматы. Май прошмыгнул к одному сквозь толпу идущих от метро людей. Взял трубку горячими от волнения руками, вставил карточку, набрал номер. Послышались гулкие длинные гудки. Шум города после трудового дня потихоньку снижал тембр суеты. Снующие по проспекту машины месили слякоть растаявшего от рассыпанных реагентов снега. Город готовился к отдыху, задраивая двери, окна, зажигая желтые огни. Мутным взглядом молодой человек смотрел по сторонам, ожидая выстрела в голову, в сердце, кто бы ни взял трубку на том конце. Страшно, если возьмет она, и невыносимо, если не она. Эти чувства, эта любовь начинали его выматывать и изнурять. Непомерная тяжесть такой любви лишала его собственной жизни, отбирала свободу. Он смутно хотел покончить с этим, но существование без нее пока казалось бессмысленным. Телефон щелкнул, из глухоты появился голос. Ее голос! Какое счастье! Он будет жить! Май почувствовал облегчение, и уже накатила новая волна уже иных чувств. Он жадно впитывал этот голос, обрывистый, озадаченный, но так нежно вопрошающий. Он не решался положить трубку, оборвать эту связь, интимную, близкую, дыхание в дыхание. Ближе уже даже не мечтать. После четвертого «Алло» Май повесил трубку, но ее голос продолжал звучать в его голове. Как завороженный, он сделал несколько шагов, выйдя на оживленную улицу города. Ничего не соображая, побрел куда-то в глубину людского потока, растворяясь в своих чувствах. Однажды поздней весной, пока брата не было дома, Света впервые заглянула в его дневник. «Мам, смотри, а Май-то круглый отличник, оказывается!» «А я тебе что говорила? Я думала, ты шутишь? Ну-ка, дай еще раз посмотрю», — озабоченно сказала женщина, взяв из рук дочери дневник. И, прищурив глаза, с серьезным лицом стала изучать полугодовые отметки. Затем еще раз пролистала его, смотря записи сына о домашних заданиях. «Как курица лапой», — буркнула она. «Удивляюсь, когда он успевает учиться», — сказала мать, отдавая дневник. «Да уж, братец», — заключила девушка, кидая дневник обратно в рюкзак. «Что там у него еще?» — спросила мать, скосив глаза во внутреннюю темноту ранца. «Мам, может, курит уже? Рано или поздно начнет. Чего проверять-то?» Света пошарила рукой, извлекла тетради, потом отбросила рюкзак. «Не хочу я там больше лазить», — и вышла из комнаты, оставив вещи на полу. Мать подобрала потрепанный блокнот, в который сын записывал зачатки своего творчества. Он всегда носил его с собой, свой мир, который лелеял в этих еще по-детски наивных строчках. Иногда, в моменты погружения в свои мысли, его буквально вырывало четверостишьями, белыми стихами, мыслями в прозе. Тогда он бросал дела и поспешно записывал все это в блокнот. Потом забывал и чаще даже не возвращался к ним. Редко перечитывал. Но все это копилось, как багаж, и ждало своего часа, чтобы быть облеченным в какую-либо форму. Все это были маленькие обрывки и черновики его внутреннего мира. Мать полистала блокнот. На некоторых страницах были мальчишеские рисунки странных существ, роботов, лица людей и слова. Много слов. Нотные записи с обрывками каких-то композиций. За некоторые слова она цеплялась взглядом, ухмылялась и хмурилась. «Свет, глянь!» — крикнула она из комнаты. «Ну чего?» — недовольно ответила дочь, не желая срываться с места. «Да иди посмотри, это стоит того!» «Что там? Презервативы нашла, что ли?» «Если бы!» — Света подошла со скучающим видом. «Ты послушай только! Я сплю рядом с тобой, я слышу твое дыхание. Когда легкий ветерок щекочет мне ресницы, я как будто падаю в ледяную бездну, на дне которой колышется море, как вода в блюдце, мягко стукаясь о позолоченный край. И ты вдыхаешь новую порцию жизни, и я, как страж, стою у замкнутого мира твоей души. Я пью твое дыхание, и голос дрожит в этой тиши. Или вот это: мой изумрудный глаз втайне следит за тобой. Для меня ты вечная, соткана чьей-то рукой. Я польстился на твои чары, околдован тобой». Дальше не дописано. Мать читала эти строки, высоко подняв блокнот, словно декламировала стихи знаменитого поэта. Со смешанным чувством издевки и удивления ее взор бегал по тексту, а бледные губы выпускали найденные откровения автора. От удивления Света открыла рот и, широко распахнув глаза, смотрела на мать. Потом она поднесла ладошку к губам, и из них вырвался стон удивления. «Вот это да! Откуда у него все это? Как мало мы знаем о Майе!» «Да уж! Может, это не его?» — заключила мать, опуская блокнот. На ее лицо легла тень глубокой задумчивости. «Кто бы мог подумать?» — снова повторила она и уставилась на дочь, ожидая дальнейших комментариев. «Может, не зря он на своей гитаре бренчит? Музыкантом или поэтом станет? А жрать-то что будет? Ты вечно со своей приземленщиной. Может, рядом с нами великий поэт растет? Знаем мы таких поэтов. Потом на улице под забором валяются». «Нет, ну ты подумай, в кого он такой?» — не унималась девица дочь. «В отца, понятное дело». «А что, он тоже стихоплетом был?» «Был. И манеры те же. Воображал себя непонятым гением. А на самом деле спившийся алкоголик». Света давно уже имела свои представления об отце, в основном поверхностные, внешние. Но она ничего не знала о нем внутреннем, каким он был человеком до того, как спится. После расспросов о папе, на которые мать отвечала так же поверхностно, Света совсем потеряла к нему интерес. Она помнила его лучше, чем брат, но помнила уже в той крайней степени распада личности, в какую входят все зависимые люди, стоя у последней черты своей жизни. И, будучи солидарной с мамой, считала его исчадием ада. Девушка не испытывала никаких теплых чувств, не искала его ни среди живых, ни среди мертвых, и вообще никогда не думала о нем. После упоминания об отце она нашла в своем сердце лишь бледный образ человека, который тиранил их семью. Но брат... Младший брат был иным. И сейчас Света это осознала. Впервые он заинтересовал ее и взволновал. Неужели она всю жизнь, все его 15 лет, видела брата другим? Бестолковым, скучным, маленьким гаденышем. Он всегда мешал ей в те годы, когда ей было велено за ним приглядывать. Вместо того, чтобы слушаться, он без спроса брал ее вещи, а когда она наказывала его за это, то всегда молчал. «Хоть бы раз огрызнулся», — думала Света. Да, он бесил ее своим молчанием. Он не жаловался маме, не высказывал обид сестре. Иногда складывалось впечатление, будто он вообще не живой и не умеет чувствовать. Света же, полная его противоположность, шумная, болтливая, не понимала и не принимала таких людей. Это-то ее и раздражало в брате. Раздражало то, что он мог быть не злопамятным, не капризным, не требовательным, не обидчивым, вроде бы даже бесхарактерным, но на самом деле более сложным, чем все они. И только сейчас девушка впервые задумалась, что, возможно, совсем не знает его. С этого дня Света начала из-под тишка наблюдать за младшим братом, а Май, не замечая этого, продолжал вариться в собственном соку. После летних каникул молодой человек пошел в 10 класс и оказался в новом положении. Об этом позаботилась Тая. Она записала его в лучшие друзья, тем самым открыв дорогу в свою школьную компанию. Тая гордилась дружбой с этим немногословным парнем и всячески выставляла ее на показ. Все ее школьные сестрички, как она их называла, кому был интересен Май, сгорали от нетерпения и желания узнать его получше. Тая, болтушка, рассказывала, что ее друг — музыкант и один из самых интересных парней, которых она когда-либо встречала. Реклама была дана, а былая отстраненность и замкнутость молодого человека придали его образу еще больше загадочности и пленительности. Май был принят женским сообществом и сразу же стал своим в этих школьных стенах. К нему изменилось отношение. Девушки не просто поглядывали на него. Они жаждали знакомства, и это читалось в их глазах, в их улыбках. Молодой человек догадывался, с чем связана эта неожиданная перемена, был за нее благодарен, но по возможности новых знакомств избегал. Ведь надо было о чем-то говорить, как-то по-особенному себя вести, Все это было ему в тягость, и он предпочитал пока оставить все как есть. И хотя ему льстило внимание, но даже с Таисией он старался видеться как можно реже, чувствуя неловкость от того, что общается с девушкой друга, даже если она себя таковой не считала. Что касается Таи, то за это лето у нее удивительным образом возгорелся интерес. Май нравился ей и раньше, когда они еще не общались, а чем больше она его узнавала, тем интенсивнее в ней вспыхивало желание стать к нему еще ближе. Летняя разлука подогрела чувства и выпустила на волю фантазию. Ох уж эти девичьи грезы, которые не дают покоя ни тем, кто их порождает, ни тем, о ком вздыхают. И она наполнила образ молодого человека всеми красками любви, о которой мечтала. Нет, она еще не влюбилась окончательно. Для этого нужно было хотя бы раз увидеться после перерыва, чтобы образ вымышленный совпал с образом реальным. А дальше дело за малым. Правильное поведение, правильные взгляды, и он станет смотреть на нее другими глазами. И вот лето закончилось, девушка жаждала встречи, и она произошла. Две картинки сошлись в одну. Хотя вот здесь еще бы дорисовать черточку, там подретушировать, тут подкрасить, а вот при этом повороте еще добавить резкости, и будет идеальный Май. Несколько раз девушка звала молодого человека за компанию покурить или погулять после уроков. Как же некрасиво она врала о причинах, по которым Саша не сможет с ними пойти. Но Май отказывался, ссылаясь на музыкальные занятия и репетиции. Тут он тоже приукрашивал. И Тая отстала, но лишь на время, пока вынашивала план, как бы ей заловить его в свои сети. А для этого ей нужно было оказаться с ним наедине, иначе как еще продемонстрировать себя в полной красе? С началом учебы в школе у ребят возобновился футбол. Май принял игру без былого воодушевления. За минувшее лето он немного поостыл к ней. Раньше игра питала его стремление к общению, а сейчас, когда он обрел друзей, уже не было необходимости поддерживать с ними контакт посредством футбола. Поэтому он часто пропускал игру, отдавая это время гитаре. Зато все чаще на поле коробки приходила Тая, одна или с подругой, пухляшкой Дашей. Темноволосой девчонкой, которая, стесняясь своей полноты, компенсировала ее показным чувством юмора. В один из таких теплых сентябрьских вечеров молодежь собралась привычной компанией на поле. Девушки стояли за пределами ограды, о чем-то шушукаясь и беспричинно смеясь. Ребята лениво перекатывали мяч, не отрываясь от своих разговоров. Май еще не подошел. Саша часто подбегал к подруге в порыве ее обнять или ущипнуть. Ему все время хотелось что-нибудь сделать, чтобы показать свои чувства. И делал он это пока так неумело, словно мальчишка младшего класса, который дергает за косички девочку, в которую влюблен. Когда вдали показался Май, Тая тут же переменилась. Ее глаза засветились, в них появился задор и интерес. Предстоящий вечер окрасился особым смыслом и настроением. Теперь на попытке Саши обнять ее девушка реагировала раздражением и каждый раз смотрела на реакцию того, кто ее действительно интересовал. Май временами задумчиво посматривал на Сашину девушку из-за сетчатой ограды, и его глаза ровным счетом ничего не выражали. После футбола девушка делилась впечатлением с подругой. Она была не в силах сдержать эмоции и говорила только об одном. «Он очень хорошенький, правда?» — улыбнулась Тая, довольно сощурив глаза. «Кто? Этот лохматый? Не знаю. По мне так бе!» — ответила удивленная Даша. «Ты что?» — испуганно вспыхнула подруга. «А что? Не поймешь, что у него в голове. Сашка вокруг тебя увивается, чуть ли не прислуживает. Влюблен по уши. А этот, мне кажется, слишком большого о себе мнения». На внешность я тоже таких не люблю. Смазливый, пухлогубый. Мне не нравятся такие ребята. У него верхняя губа вся изогнутая, а нижняя, как у бабы. И глаза свои, шары, впялит в тебя. Не поймешь, чё ему надо? «Да ну!» — проговорила Даша, жестикулируя пухленькой рукой. «Наоборот, у него такие губы. Так и хочется с ним целоваться», — сладким голосом пела Тая. «А ты не заметила, он на меня посматривал? Скажи, и как смотрел?» Даша скривила лицо, Уголки ее губ презрительно устремились вниз, взгляд выражал полное недоумение. «Я не поняла. И вообще, он мне кажется немного женоподобным». «Это из-за волос?» — спросила та. «Не знаю», — передернула плечами девушка. «Он весь для меня мерзкий». Тая расстроилась. Она ожидала большего от сегодняшнего вечера и лелеяла надежду, что, может быть, все же нравится ему. Ее живой, капризный, увлекающийся характер не терпел разочарований. «Он очень умный», — ни с того ни с сего произнесла она, будто уговаривая себя. «Да и пусть. Намного привлекательнее Сашки». Даша фыркнула. Для нее пока не существовало критериев в выборе молодых людей. Она ни с кем не встречалась, в компании ее принимали за пацанку. По ее мнению, парень должен быть прежде всего юморным и веселым, что про Майя нельзя было сказать. И на этом все. Для Таи все было как раз наоборот. Она недолюбливала болтунов, весельчаков. Ей нравились ребята спокойные, неприступные, загадочные. Таким и был Май. Саша же для нее был простоват, назойлив и предсказуем. «Сашка вечно болтает. Врет с три короба, надоедливый слишком», — сказала она про своего молодого человека. Даша закатила глаза. Уж она-то знала, что ее подруга и сама не прочь преувеличить и приукрасить. Сашины отношения с девушкой, которыми он кичился, были непонятны для Майи. Но, возможно, он ничего не понимал в отношениях вовсе. Чем больше он узнавал Таю, тем больше она казалась ему манерной и капризной. Было очевидно, что Сашу она воспринимает скорее в роли друга, чем парня. Тая же, наоборот, все больше убеждалась, что перед ней совершенно нормальный парень с симпатичной внешностью и незаурядными интересами. О его увлечениях она осторожно выведывала у Саши, который пока сам не знал обо всем том, что творилось в голове и в душе друга. «Я смотрю, вы с Майем сдружились прям?» — спросила она как-то Сашу. «Чё, прикольный пацан. Я раньше думала, он со странностями». «Не, ну у него бывает, конечно». «Да мы не прям, чтобы сдружились. Для этого надо вместе бухнуть хоть. А он что-то тухлый на это дело». Таю эта мысль увлекла. «Надо его напоить. Мне даже интересно, какой он, когда пьяный. Давай на школьной дискотеке». «Вечно тебе в голову придет какая-нибудь хрень». «Но я не против», — с интересом согласился Саша. Девушке хотелось завоевать внимание, а еще лучше — любовь этого странного парня. Рабскую, страстную любовь со всеми вытекающими. Ревностью, скандалами, размолвками и примирениями. Ей хотелось всего этого в угоду своим капризам. В ее представлении любовь должна быть такой — яркой, необузданной и немножко трагичной. Как однажды сказала ее подружка, «Ты, Тайка, будешь довольна, только если кто-нибудь из твоих Ромео от любви повесится напротив твоего окна». Да, она была очень тщеславна. О своих планах девушка рассказала Даше. «Так и знала, что этим все кончится. Тебе как засядет что-нибудь, так и будешь мусолить, маньячка, блин», — ответила Даша на сердечное признание подруги. «Просто он мне нравится, и я хочу, чтобы он был моим», — сказала Тая, притопнув своей аккуратной ножкой в черном лаковом ботинке. «Зачем тебе? Я прям нутром чувствую. Ничего хорошего с ним не будет. Скучный он и стрёмный». «Ты не понимаешь. Я его... Он такой...» — замялась Тая. «Тебя просто бесит, что он на тебя не смотрит». «Да, бесит», — воскликнула девушка. «Вот с этого и надо было начинать». «А как же Сашка?» «Пусть тоже будет. Смотри, как бы по роже потом от обоих не получить». «Это будет даже забавно, если подерутся из-за меня», — мечтательно протянула Тая. И обе девочки громко засмеялись. Как-то после уроков девушка поджидала молодого человека на улице, притворившись, будто у нее только что закончились занятия. «Май, подожди!» — крикнула она, завидев друга. «Домой?» — он кивнул. «Мне с тобой по дороге. Я к Сашке», — соврала Тая. Они пошли через двор, где на детской площадке галдели дети, катаясь с горки. Молодой человек чувствовал себя сконфуженно, не зная, о чем говорить. Он впервые был наедине с девушкой. «Я раньше считала тебя странным», — начала она свои откровения. «В чем?» — спросил Май, слегка улыбнувшись, не отрывая взгляда от асфальта. «Ты все время ходишь один. И что странного? И не скучно тебе так?» «Нет. А должно?» «Ты всегда такой серьезный», — с обидой в голосе спросила Тая, чувствуя, что разговор не идет, и ощущая холодность со стороны молодого человека. Ее девичье самолюбие было ущемлено, она напросилась на эту прогулку и не смогла заинтересовать собеседника. «Скучный», — согласилась она со словами подруги. Возможно, в другое время Май обрадовался бы такому вниманию, но не сейчас, когда его сердце и мысли были заняты первой любовью. Он был растерян перед новой дружбой с девушкой, тем более Тая все-таки была не свободна. Во время прогулки Май боялся лишний раз посмотреть на свою спутницу, и лишь изредка его взгляд касался ее ног, отмеряя их шаг. Стройные ножки с узкими высокими лодыжками в черных лаковых ботиночках на толстой тракторной подошве. Их шнурки были сделаны из черных лент, которые завязывались в двойной бант. Внимание молодого человека было рассеянным, но он подмечал мелочи, ни к чему не ведущие, не дававшие полной картины, как если бы он собирал мозаику и искал ее отдельные мелкие элементы. «Я не серьезный. Просто думаю, куда сейчас пойти», — внезапно вырвалось у него. «Так пойдем погуляем», — встрепенулась девушка. «Пойдем», — сдержанно ответил Май, не спрашивая про Сашу. На протяжении прогулки он держал руки в карманах и несколько раз играл ногами с попадавшимися на улице пустыми жестяными банками. Иногда вскидывал глаза на девушку, и Тая с жадностью ловила его задумчивый, пронизывающий взгляд. «О чем ты все время думаешь?» — спросила она. «Ни о чем, так просто. У тебя часто такое сосредоточенное лицо? Просто смотрю по сторонам. Или музыку в голове проигрываю. Да, Сашка говорил, что ты музыкой занимаешься. Хочешь музыкантом стать?» «Наверное. Как получится». «И как это? Писать музыку? Я никогда не понимала». «Мне трудно объяснить. Просто слышишь ее, потом записываешь или сразу подбираешь под слова. Вообще я еще ничего не писал. Специально так не сочинял». «Нет, я все-таки не понимаю. Как это — слышать?» «Ну вот, к примеру, у тебя было такое, что ты чем-нибудь отбиваешь ритм?» «Нет, это как?» «Ну вот, например, коленками». «Зачем?» — засмеялась девушка. «Как это?» «Вот стоишь и какую-нибудь музыку отбиваешь. Или как бы напеваешь коленками. Или пальцами, так часто делают. А я чаще коленками, точнее, мышцами. Иногда пальцами ног. Я не люблю пальцами рук, слишком очевидно и банально. Так все дерганные барабанщики делают, я видел на репетиции». «Шутка!» — вдруг улыбнулся Май. Тая снова засмеялась. «На самом деле, когда в голове звучит песня или просто музыка, я ее настукиваю внутри себя. Ну, не знаю, как еще объяснить. Может, ты сам себе это придумываешь?» «Да нет. Мне нравится, когда музыка четкая, как дробь идет. Приятно укладывается в ритм, без задоринки. Но играть я бы хотел более смазанную, не такую очевидную». «Какой кошмар! Я ничего не понимаю!» — продолжила смеяться Тая. Маю нравился ее смех. Он был очень мелодичный и приятный, без жесткого гоготания, каким смеялась ее подруга Даша. Он продолжил. «Вообще, музыка очень разная. Я бы сказал, разноцветная. Если закрыть глаза, то можно увидеть, как она рисуется». «Ужас! Ты меня совсем запутал!» — развеселилась Тая. «Пойдем на набережную», — вдруг предложил молодой человек. Смех девушки развязал тесемки его стеснительности. Ему вдруг захотелось распахнуть уголок своей души. Набережная была излюбленным местом для прогулок. Он часто ходил туда, пребывая в романтическом настроении, впитывая огни города, тревожную мрачность реки, покорно дремлющую в урбанистическом пейзаже. Он любил этот город, противоречивый в своем настроении, вмещающий суету будней и праздность выходных, широту проспектов и заросшие старые дворики в самом сердце столицы. Май любил смотреть на другой берег реки, где простирался парк, летом утопающий в зелени, а зимой замирающий под снежным покровом. Осенью же он был особенно красив. Деревья пестрили желтой, красной и зеленой листвой, теснясь на разных ярусах садового ландшафта. Молодые люди подошли к воде и прислонились к парапету. «У нас с тобой как свидание», — усмехнулась Тая, лукаво улыбаясь. Май поглядывал на нее и думал, ради кого она красит свои губы, глаза, носит распущенные волосы? Ради кого пахнет сладкими цветами, словно в цветущем яблоневом саду? Ради кого? И смутно, но эгоистично догадываясь о влечениях ее сердца, он испытывал легкое, еле ощутимое вожделение. Что он должен был сделать прямо сейчас? Поцеловать ее смеющиеся губы? Взять за руку? Он был озадачен, поставлен в тупик. Тая хитро поглядывала на него. Ее веселила его нерешительность. Он так настырно смотрел на ее ротик, что было очевидно, о чем думает этот парень. «Ну, поцелуй же меня уже, наконец!» — вертелось в ее голове. Она подвинулась ближе. Из-за облаков неожиданно выглянуло солнце. Потревоженная проплывающим теплоходом река заребела зеркальными переливами. Повеяло прохладой. Май сощурил глаза от яркого солнца, оторвал взгляд от подруги, переборов тщеславное желание сорвать предлагаемый поцелуй, и предложил пойти в сторону дома. Близился конец полугодия, экзамены, потом школьная дискотека и зимние каникулы. Как-то на переменке к Маю подбежала девочка из 6 класса и протянула сложенную вдвое бумажку. «Тебе записка», — сказала она и, вручив, убежала. Молодой человек развернул тетрадный листок и прочел. «Ты лапа». Легкая ухмылка на долю секунды подернула его губы. Он свернул записку и сунул в карман джинсов, догадываясь, от кого она. За последние месяцы Тая все же сумела войти в его голову и поселиться там. Она слишком часто и много давала о себе знать. И он увлекся ею. Но эти чувства не приносили вдохновения или душевного трепета. Они были легковесными и доступными, как первый снег, бесследно тающий на поверхности еще теплой земли. Эта скрываемая от лучшего друга чувственная игра и коробила молодого человека, и доставляла удовольствие. Он не избегал ее, никогда о ней почти не думал и, соответственно, не боролся с ней. Позволяя всему течь естественно, не задумываясь над тем, к чему это приведет. Иногда, в очень редкие моменты, когда Май направлял свое внимание на эту непонятную, щекочущую связь, ему казалось, что он понимает ее внутренним чутьем, видит ее притворство. Тая не могла занять в сердце молодого человека даже сантиметр любви или привязанности. И дело было не в том, что Май до сих пор боготворил учительницу английского языка, а в том, что такие чувства и такого характера девушки не отвечали его сложной натуре. Не имея опыта общения с противоположным полом, он лишь по внутреннему наитию, обладая прозорливостью, которая шла от его внимательности, неосознанно вскрывал чужие сердца. Но впоследствии, познав себя, он бы сказал, что не любит девушек, которые обладают хитрой, тщеславной натурой. Ему была нужна либо простота и открытость, либо такая же глубокая, сложная и непостижимая душа. Любовь к Юлии больше не давала былого вдохновения. То, что не имеет развития, какое-то время еще искусственно подкрепляется, но потом начинает трещать по швам. Май старался поддерживать свои чувства, но приближение каникул его пугало. Хватит ли у него душевных сил удержать любовь на той же высоте в предстоящие 10 дней разлуки? Тем более, когда рядом властвует соблазн. Он не хотел предавать свои чувства. Но как ему было удержаться? За прошедшее лето он и так спустился со своей высоты на ступеньку ниже, и это было предвестником будущих перемен. Он еще продолжал свои молчаливые звонки, но сколько сможет питать этим свое сердце, а тем более тело, которое истощалось от ожидания чувственной, плотской любви, не знал. Тая подарила ему сомнительные чувства, а отобрала самое главное — возможность предаваться мечтам и созерцать свою любовь в тишине. Девушка часто беспокоила его на переменках, болтала с ним до звонка на урок, после занятий тащила гулять, и молодой человек уже не отказывался. Май потерял свои бесценные минуты одиночества. Он уже давно не приходил к 8 утра в школу, потому что однажды, еще прошлой весной, Тая заметила его на лавке у раздевалки и решила, что он ждет ее. Наркотические минуты блаженства окончились. а с ними и волшебное настроение, которое испытывает влюбленный. Кто-то третий, лишний, ворвался в эту платоническую связь и приземлил восторженные сантименты. Теперь при встречах в общей компании они играли в переглядки, и девушка была в дичайшем восторге от той путанной сети чувств, которую она сплела в любовный треугольник. Майя затянула в омут телесных желаний, которыми Тая приманивала его. Еще шаг, и он сможет ощутить ее. Тело восставало над духом. Оно требовало своего, и молодой человек был уже не в силах сопротивляться. Он желал Таю и сам боялся себе признаться в этом. Желал, чтобы она оказалась в его руках. Желал наконец-то скинуть покров той тайны, которую скрывает женское тело для каждого будущего мужчины. На школьной дискотеке молодой человек впервые попробовал алкоголь. Скинувшись деньгами, ребята купили пиво, и, выпив бутылку, Май почувствовал, как в его голову закралась муть, в тело слабость, а в мысли дурачество. «Может, еще покуришь?» — спросил друг, протягивая дымящуюся сигарету. «Да не», — отмахнулся молодой человек. «Да брось, все курят. Я, правда, не курильщик, за компанию только. Тайк тоже покуривает». «Ладно, давай». Ребята сидели на корточках в школьной курилке перед началом дискотеки. Им было без причины весело, и, глядя друг на друга, они заходились короткими смешками. Май затянулся один раз и закашлялся. «А, старик, учиться тебе еще и учиться», — сказал Саша, похлопав и приятеля по плечу. Тая стояла рядом, выставив перед носом парней свои красивые стройные ножки в черных блестящих колготках. Она также закатилась смехом, глядя на искривленное в кашле лицо друга. «Смотри, как я это делаю», — сказала она, поднося сигарету к губам, и глубоко затянулась. «Вот дурочка!» — совсем развеселился Саша. «Чему учат тебя?» «Нафиг! Мне даже стыдно!» — проскрипел Май, поднимаясь с корточек и кривляясь от мурашек в затекших ногах. Потянулся за сигареты. «Курильщики хреновы! Наверное, пора и мне начать!» Друзья закивали головами, делая новые затяжки. Было решено выпить еще. «Не хочу тухнуть на дискотеке трезвым», — пояснил Саша, откупоривая новую бутылку пива. Тая продолжала цедить алкогольный коктейльчик из черной жестяной банки. Май выпил еще, и после второй бутылки его ноги, руки и глаза отяжелели. Он дошел до актового зала и, отвернувшись от танцующей публики, уставился в широкое окно. «Чё, хреново?» — услышал он девичий голосок над самым ухом. Следом мягкая рука легла ему на плечо. «Ну так, непривычно», — отозвался молодой человек. «Пойдем выйдем, продышишься», — предложила Тая. Май тусклым взором поискал друга, не найдя его поблизости, поддался на предложение пройтись. Девушка надеялась, что алкоголь развяжет ему язык, сделает безоружным против ее чар. Из своего маленького опыта она знала, что мальчишки в такие моменты готовы творить глупости, и, возможно, сейчас она сможет добиться своего. Она хотела, чтобы Май поцеловал ее. Тая взяла его за руку в легкой, дружественной, женской манере и повела на второй этаж, к открытому окну дамского туалета, где они обычно покуривали во время дискотеки. Май ничему не сопротивлялся. Ему нравилась так кокетливая игра, которую вела его спутница, и он не смог бы себе объяснить, что повлекло его. Прислонившись к подоконнику, девушка достала сигарету и закурила, внимательно смотря на своего друга. Май с наслаждением наблюдал за ней через тяжелые, налитые от алкоголя веки, и слушал щебетание ее звонкого голоса. Он смотрел, как Тая смеется, вертит головой, то высовываясь в окно и с силой выпуская туда дым сигареты, то поворачиваясь к нему, то оглядываясь на входную дверь. При этих резких телодвижениях кончики ее длинных, высоко заколотых волос щекотали ему лицо. «У тебя губы такие сочные. У парня не должно быть таких губ», — вдруг сказала она ему. И Май, ничего не отвечая, взял ее за руку и потянул к себе. Это был его первый поцелуй, влажность которого он ощутил, несмотря на тяжесть своего опьяневшего тела. Тая ликовала, а он не выпускал ее из объятий, почувствовав неимоверную силу возбуждения, разлившуюся по телу. В нем взбурлило желание. «Пусти!» — притворно потребовала девушка. «От тебя так вкусно пахнет!» — буркнул молодой человек, утыкаясь носом в ее надушенную шею. «Ты вся такая вкусная!» — лепетал Май, не понимая, что он говорит и зачем. «Май, пусти!» — посмеивалась девушка и вырвалась из его рук. «Нам надо идти!» Они вернулись наверх, и Тая тут же убежала, завидев подружек, оставив молодого человека наедине со своими мыслями. Май стоял довольный, улыбаясь своей дерзости. Вдруг в дверном проеме актового зала показалась Юлия. Она вошла в помещение и стала внимательно оглядывать школьников. Увидев ее, молодой человек растерял свою веселость, и пьяный туман, выстилавший голову, вдруг рассеялся. Он почувствовал в душе какое-то гадкое, подлое чувство. Ему понадобилось срочно подойти к ней, чтобы стать ближе, тем самым смахнув это странное наваждение, которое только что приключилось с ним. В то время, когда Тая уводила молодого человека на второй этаж, Саша общался с парнем, заведовавшим музыкой. Максим жил с ним в одном доме, даже на одной лестничной площадке, и в былые годы они играли в ножички. Саша держал приятельскую связь со всеми, с кем когда-либо общался. И несмотря на то, что он учился в другой школе, в 45-е у него тоже были друзья. Он был даже знаком с некоторыми учителями и всегда мечтал учиться именно здесь. Но родители отдали сына в школу, где в свое время учились его братья, а сейчас сестра, за которой ему было велено приглядывать. Саша стоял рядом с Максом, рассказывая ему что-то в своей обычной возбужденной манере. Тот же, склонив к нему ухо, улыбался, пытаясь расслышать соседа сквозь громкую музыку. Договорив, Саша похлопал приятеля по плечу и, отойдя на два шага, встретился взглядом с Игорем и Антоном. Он уже хотел было пройти мимо них, когда Игорь, слегка склонившись, сказал: «Ты чё, Санёк, за своей девушкой не следишь?» «Чё? Какого хрена? Чё тебе?» — посмурнел Саша, резко отстранившись. Ребята засмеялись в ответ. «Да ладно, я тебе по дружбе хотел сказать», — начал Игорь снова. «Но...» — в раздражении протянул Саша. «Маячка, знаешь, он только что с твоей девушкой в женском туалете сосался». «Чё ты несёшь?» — возмутился Саша и почувствовал, как его затрясло. «Чё, не веришь? Иди сам проверь». Саша, не сказав больше ни слова, с мрачным видом пошел вглубь зала. В голове крутился калейдоскоп мыслей, и ни одна не желала дать ему ясности. Он искал глазами свою девушку и друга и, оглядевшись, заметил Майя, стоявшего в проеме входной двери. Мимо него протискивались школьники, толкаясь и что-то бухтя, но молодой человек будто не замечал их. Он, как заколдованный, смотрел в сторону лестницы, вытянувшись и прижавшись спиной к дверному косяку. Саша подошел и, крепко схватив приятеля за плечо, шепнул: «Пойдем выйдем». Май вздрогнул, оторвавшись от своих мыслей и от вида лестницы, по которой только что спустилась Юлия. Они прошли один пролет и остановились на площадке между третьим и четвертым этажом. Сашу всего трясло. Казалось, ему было тяжело говорить и дышать. Он цедил слова сквозь бледные губы и серьезными серыми глазами смотрел на друга. «Это правда?» «Что?» — спросил удивленный Май. Он был уже спокоен и трезв. Саша с шумом вдыхал воздух, перебарывая внутри какое-то страшное и давящее на его грудь чувство. «Что ты с Тайкой целовался-ся?» — еле выговорил он. Май секунду помедлил. «Извини, я, походу, пьян был». При этих словах Сашу еще больше стало крутить. Он задергался, превозмогая душевную боль, еще сильнее сжимая губы. «Сука, ты же мне друг!» «Прости, оно как-то само вышло. Я бы никогда по-трезвому так не сделал. Но она сама меня потянула пройтись». «Лучше заткнись», — тяжело дыша сказал Саша. «Иначе я тебе рожу ща прямо здесь расквашу, клянусь. Был бы не ты, а кто-то другой, он бы здесь уже не стоял. Но так... Ты, сука, мне больше не друг, понимаешь?» Саша снова корчился от внутренней боли, словно она была физической. Его ломало, крутило. Май не знал, как ему поступить. Хотел уйти, но почувствовал, что это будет еще более гадким поступком. Что-то говорить было глупо, все его слова звучали бы нелепо. Да и в чем он может оправдаться, если виноват? И он просто стоял, глядя на душевное терзание друга. Если бы Саша его ударил сейчас, он бы стерпел, не ответил. Это даже было бы лучшим выходом для обоих. Принести в жертву свою гордыню, чтобы искупить вину. «Что мне сделать, Сань?» — наконец спросил он. «Просто свали», — процедил Саша тихим голосом. Май ушел. И, спускаясь к выходу, с каждой ступенькой ощущал, как освобождается от тяжкого груза вины. Становилось все легче и легче. Выйдя на морозный воздух вечернего города, он почувствовал полное освобождение. Было трудно стоять там, перед чужой болью, а тут, в одиночестве, когда оглядываешь широкий мир, чужие чувства уже не трогают так сильно. Он пошел домой в глубоком раздумье. Почему ему не больно? Он потерял друга, а у него даже нет сожаления. Но все это вскрылось позже, когда он зашел в свою комнату, когда сел за гитару. Тогда все чувства прорвались через струны, через нервные, непослушные движения бегающих по грифу пальцев. Он сочинял песню о потерянной дружбе, где представил себя предателем, глядя на которого на уста рвется только одна фраза: «Да пошел ты!» «Смотрю в твои глаза, я вижу гадкую натуру лжеца. Ты держишь палец у рта, как невинное дитя. Пошел ты к черту!» — записывал Май в тетрадь. Слова вылились в текст, а музыка лишь заполняла его, оживляла. За вечер он написал свою первую практически полноценную вещь, которая показала ему, что он способен творить сам, лишь ориентируясь на внутреннее чутье. Засыпал он удовлетворенным, где-то даже гордился собой, высоко оценивая то, что наклепал. Но утром, вернувшись к своему произведению с чистой, отдохнувшей головой, признал, что ожидал от себя лучшего. В понедельник молодой человек встретил Таю. Ее лицо светилось, особенно глаза. Они были наполнены непривычной для ее образа нежностью. Она подошла к нему с теплой улыбкой, немного смущенная новым чувством искренней влюбленности, родившимся в ее сердце за последние дни. Было удивительно, как всего один обманчивый поцелуй, подаривший ей победу, обернулся для нее чем-то глубинным. Она не видела Мая с пятницы, и у нее было целых 2 дня, чтобы подогреть в себе это чувство, посмаковать его и убедить себя, что теперь-то все будет иначе. Она была уверена, что у них начнутся отношения. Но Май даже не улыбнулся. «Привет», — тихо и нерешительно ответил он на ее приветствие. «Ты сегодня снова серьезный?» — весело спросила девушка. «Серьезный», — ответил он и на несколько секунд замолчал. Тая еще несколько раз попыталась его разговорить, но молодой человек отводил глаза, всем видом показывая, что ему неинтересно, и он был бы рад закончить беседу. Тая почувствовала обиду, и в ту же секунду ее романтическое настроение улетучилось. Она поняла, с чем связана перемена. «Ты типа больше не хочешь со мной общаться?» Май на секунду поднял на нее тяжелый взгляд, решая, сказать правду или отмолчаться, ясно осознавая, что дружбы уже не может быть. «Извини, но я не хочу». «Класс! Охренеть!» — произнесла Тая дрогнувшим голосом и, резко отвернувшись, пошла прочь. Но невысказанные слова и уязвленная гордость жгли ее. Она решила подкараулить его после школы, чтобы выяснить отношения. «Май!» — крикнула она ему, когда молодой человек спустился с крыльца. Он мрачно посмотрел на девушку и, засунув руки в карманы джинсов, остался ждать, когда она подойдет. «Мы не договорили», — обиженным голосом, растягивая слова, произнесла она. «Знаешь, что про тебя говорят?» «Мне все равно», — ответил он. «Что ты высокомерный придурок». «Только не делай сейчас хуже. Я нормально к тебе отношусь. Мы просто не можем больше общаться». «Это почему? Из-за Сашки? Из-за того поцелуя? Типа, ты пьяный был?» «Тая, просто я не хочу, пойми», — спокойно проговорил он. А я хочу знать. Да, из-за этого. И не только. Она смотрела на него, горько улыбаясь. А что «не только»? Уже тише спросила она. Ты сейчас делаешь только хуже. Я хочу знать, повторила она, снова растягивая слова. Мое сердце занято, сказал Май и тут же пожалел об этом, почувствовав ущербность этих слов. До него только сейчас дошел смысл его любви, однобокой, фантазийной, лишенной тела и хоть какого-то развития, тем более надежды. Он горько ухмыльнулся. Перед ним стояла девушка, симпатичная, уже свободная, заинтересованная в нем, возможно, влюбленная, с которой он мог бы иметь отношения. Нормальные отношения, с прогулками за руку, с физической близостью. Он был близок к этому, тем более сейчас, когда друга все равно потерял. В нем заклокотала злость. «Квас!» — выцедила из себя Тая и пошла прочь. «Извини», — отозвался молодой человек и тоже пошел по привычному маршруту в сторону набережной. Ему страшно захотелось остаться одному. Тем же вечером Тая передразнивала своего обидчика, стоя перед подругой с гордо поднятой головой, показывая этим жестом свою неуязвимость. «Мое сердце занято!» — кривляясь, уже в третий раз повторяла она въевшуюся в ее хорошенькую голову фразу. В ее кривлянии выражалась вся ее взбалмошная натура. В эти моменты лицо девушки дурнело и искажалось злобой. И подружки снова захохотали со свойственной для молодости жестокостью, особенно остро проявляющейся, когда задето собственное тщеславие. «Вот козел! Я тебе говорила, что он проблемный!» — усмехнулась Даша. «Блин, хотела бы я знать, кем у него там сердце занято?» «Да никем, непонятно, что ли. Кем у него сердце занято? Какой-нибудь дурой из соседнего двора!» И подруги снова засмеялись, добавляя в свой смех все больше и больше металла. Оставшись без друзей и погрузившись в одиночество, Май снова вернулся всеми мыслями к своей любви. Старая зависимость возродилась с новой силой. Школьные каникулы казались бесконечными. Прошла уже неделя, как он не видел Юлию. Каждый вечер он умирал в своих чувствах и каждое утро возрождался. Дни без друзей также казались ему каторжными. Они начинались с надежды и заканчивались пустотой. Сплошные надежды и более ничего. Май давно не слышал голос возлюбленной. В последние месяцы его мысли были заняты Таисией, а еще раньше ему стало казаться, что она давно догадалась о его звонках, потому что никогда не клала трубку первой. Она вопрошала и ждала, слушая его дыхание. Они общались в тишине, не произнося ни слова. Она умолкала, и он молчал. И оба прислушивались к тому, кто притаился на том конце тишины, ожидая, кто проиграет первым и выдаст себя. Он порывался сказать самое главное. Набирал воздух, приоткрывал рот, уголками губ невольно касаясь телефонной трубки. Но тут подкашивались колени, кровь стучала в висках, и слова застревали, губы немели, лишь вздох или шелест от скользящей трубки, которую он вешал в порыве трусости, отражались на другом конце провода. И на следующий день после звонка, встречая учительницу в школе, Май стыдливо опускал глаза. Он боялся встретить ее взгляд, который расскажет ему, что ей известно о его глупых мальчишеских проделках. Если бы он знал, где она живет, то давно бы ошивался под ее окнами, пытаясь заглянуть в чужую жизнь хоть краешком глаза. Он бы выдумал все, что творится за закрытыми ставнями, и верил, что все это правда. Он бы ходил кругами у ее дома, вертя в руках шарики для тренировки пальцев, чтобы угомонить свой страх. Чем бы он оправдал себя, будучи замеченным? Слава богу, он не знает, где она живет. Иначе сторожил бы свет ее окон, простаивая часами, в надежде увидеть хоть щелочку в задвинутой шторе. Спустя два дня Май решился позвонить. На другом конце провода послышался мужской голос. Молодой человек бросил трубку, отшатнулся и испуганно посмотрел на мирно висящий перед ним аппарат. Его заколотило от ужаса, и, не разбирая дороги, он бросился бежать. Он бежал, расталкивая прохожих, уносясь от дурных мыслей, мчался в страхе, что любая секунда промедления вернет этот жуткий, шумящий рой, от которого раскалывалась голова. Уже задыхаясь, Май заскочил в первый попавшийся двор и кинулся на лавку, обхватив голову руками. Дыхание сбивалось, мысли догоняли и рвали сердце. У нее кто-то есть. Она не одна. И душевная боль, как гигантский спрут, душила его. Ни капли оправданий для той, кого он любил. Его сладкая боль была выше и сильнее всяких оправданий. Успокоившись, молодой человек поднялся с лавочки, ощущая тяжесть в голове. Ноги гудели, но внутри было приятное чувство физической усталости. Он пошагал домой. Нащупав в кармане забытую из дискотеки зажигалку, еще не имея привычки курить, со злости запульнул ее в стену дома. Ударившись, зажигалка взорвалась, напугав прохожего. «Придурок, что ли?» — послышался мужской голос в спину. Май уходил прочь, спрятав руки в карманы джинсов, глядя себе под ноги. Его сердце было разбито, и его мир сыграл с ним злую шутку.